Глава 7. Ресторанные страсти или сражения с ветряными мельницами. Стелла. Светозарный Анарис. Колыбель слияния культур. Так поэтично назвали столицу медики, с которыми Стелле довелось немало поездить на вызовы пообщаться в больнице. Отец людоедки лично сажал деревья в саду мира. Стелла еще помнила, как мама заботливо растила на окне саженцы, чтобы затем торжественно передать мужу. Считалось великой честью прописаться в истории как одному из создателей знаменитого парка, куда туристы со всех концов страны валили валом. Только вот что он символизировал? Расы больше не воевали, но ненавидели и уважали друг друга как прежде. Метры причудливых деревьев, роскошных цветов и редчайших трав ничего не изменили, кроме облика столицы. Ни одно из них не изменит судьбу людоедки, которая по воле Рока предпочла Вербера сородичам. Участи самого Вербера, выбравшего ее вместо женщины своего народа. Грузовик Берна пронесся по человеческим улицам, заставляя остальные авто буквально шарахаться в стороны, свернул в квартал Лис. Стелла понимала, куда направляется Вербер, и что они уже добрались бы, если бы Берн намеренно избегал улиц Канов. Глядя на осунувшееся суровое лицо спутника, людоедка передумала спрашивать, почему? Был ли Вербер все еще отчаянно зол на то, что сотворили с ней сородичи, или же не хотел накалять обстановку? Снова мерился старым тем, кто больше мужчина. Людоедка лишь отмечала, как старательно Берн объезжал кварталы, принадлежащие ее народу. Тем временем Вербер потратил лишние 20 минут, если верить часам, на лобовой панели машины, описав еще два ненужных круга по улицам Гентов и Ледяных. И вот, наконец, зарулил в Медвежий квартал, куда последние добродушно пустили волков. С ними у Верберов не было исторических разногласий. Никто ни на кого не охотился, так что бизнес-соседство ни одно племя не задевало. Основательные кирпичные здания, коричневая мостовая отсылали ассоциации Стеллы к древним человеческим городам, какими она запомнила их по картинкам в учебниках истории. Разве только не хватало излишеств и помпезности, разных балконов, колонн, барельефов, статуй богов и колесниц на остроконечных крышах. Правда, оттенок черепиц, густо-красный или небесно-голубой, казался слишком ярким для далеких лет, когда краски только-только учились изготавливать. Зато бронзовые флажки с фигурками медведей куда больше соответствовали эпохе, которая вспомнилась Стелле. Дети Канов и Верберов поголовно заканчивали школы для собственной расы, отстроенные в нейтральной зоне. Ребятню разных возрастов ежеутренне отвозили туда автобусы племени и забирали ближе к вечеру. Даже самое бедное поселение непременно закупало машину на этот случай. Богатые же соревновались, заказывая самым популярным и модным фирмам, собрать особенно комфортные, удобные, вместительные детские автобусы, после чего их всячески тонировали, апгрейдили и прочее. На боковинах таких машин, принадлежащих влиятельным племенам, вроде народа Тарла или Берна, непременно пестрили рисунки, узоры, росписи, обязательно указывалась расовая принадлежность ребятни. Оборотни редко бахвалились образованием, частенько напротив, прикидываясь недалекими, малограмотными существами. А что? Удобно, когда ведешь дела с людьми, да и с прочими расами тоже. Захотят обмануть, без труда поймаешь за руку. Попробует выкрутиться, припрешь к стене. Если полиция сверхов попытается запугать, вытянуть нужные сведения, ткнешь носом в собственные права. Вот почему большинство двусущих в плане багажа знаний легко затыкали за пояс смертных, относящихся к образованию куда менее серьезно. Каждый оборотень, включая Гамму, разбирался в законах, принятых после заключения межрасового мира, легко считал в уме, даже если в уравнении участвовали шестизначные цифры. В совершенстве писал и читал на нескольких языках. К истории двусущие относились не менее трепетно, Даже малышня понимала. Вспоминая былые победы, куда проще повторить их в будущем, вспоминая прошлое поражение, избежать их впредь. Грузовик пронесся по улице, опять заставляя другие авто уступать дорогу. Только здесь это делалось не из страха угодить в аварию, а из уважения к всем известному в мире верберов Бетти. Приметную машину Берна не узнал бы в медвежьем квартале, разве только слепой. Стелла наблюдала за тем, как ошалело мелькают в огне вывески, и страшная догадка вонзилась в грудь острой болью. Неужели он это сделает? Людоедка сжала ладони в кулак, пока машина неумолимо приближалась к тому единственному заведению, куда она больше всего боялась сопроводить Вербера. Еще магазин, бар, дискотека, два бутика, длинный ряд маленьких баров, крупный торговый центр, хостел и... Вдалеке показалась пещера Валькирии. У людоедки перехватило дыхание. Ресторан, принадлежащий племени Берна. Предчувствия не обманули Стеллу. Вербер решил играть по-крупному. А ведь когда-то именно это место принесло им столько счастья. В то утро Стелла устало озиралась, оцепенела, изучая вывески. Берлога, сердце воина, пещера Валькирии. Светло-оранжевая дверь в сочетании с голубой крышей привлекла внимание. Вроде бы это называлось «дополнительные цвета». Такие цвета, которые стоит лишь свести вместе, и каждый заиграет чудесной мелодией яркости. Тяжелые балконы на всех этажах, украшенные грубыми завитками, создавали какой-то неродной, но уют. Стелла подошла ближе, читая список услуг, предоставляемых рестораном, начертанные сбоку на стене. Ее заинтересовало слово «хостел», крупными буквами, выделявшиеся под самой крышей. Так хотелось полежать, вытянуться и просто отключиться до следующего рабочего дня. Отрубив полторы смены, Стелла готова была заснуть прямо тут, на холодной каменной мостовой. И все-таки... Людоедка медленно, раздумывая, не воспримут ли верберы ее в штыки. Она слышала, что Тед останавливается тут во время вынужденных ночевок в Анарисе. Да и Фрас очень хвалил это место. Но одно дело бета-племени, адвокат, известный на всю страну, другое простая людоедка. Стелла заметила, что рыжий вербер на выходе внимательно наблюдает за ней. Надеется, что женщина Кан пройдет мимо? Людоедка никогда не ожидала от исконных врагов племени чего-то хорошего. Но в хостелах родного квартала мест не нашлось. Стелла обошла все до единого. Предлагала выкупить комнату дороже, нежели диктовал прескурант. Но уж если все койки заняты, тут переплачивай, не переплачивай, лишнее из воздуха не возникнет. Стелла подняла глаза в розовеющее рассветное небо, по которому плыли бело-голубые перины облаков, придававшие пронзавшим их насквозь клинкам лучи фиолетовый оттенок. Была не была. Она шагнула вперед и столкнулась с огромным вербером, быстро вышедшим из ресторана. Отскочив на добрых несколько шагов, людоедка намеревалась извиниться. Сил на ссору с явно превосходящим мощью противником не оставалось, да и какой смысл? Она была открыла рот, чтобы выдать нечто вежливое, церемонное, но встретила добродушный взгляд гиганта. Он расслабленно стоял и улыбался. Ни одна мышца не намекала на ярость или даже просто досаду. Ни один волос на голове не вздыбился от гнева. «Бывает», — пожал плечами вербер, глядя на пораженное лицо Стеллы. «Надо двигаться осторожней. Ищите чего-то». «Я...» — людоедка все еще не могла поверить, что медведь явно не из простых, если судить по мощи, матерости, разговаривает столь любезно, особенно после ее промечивого движения. Раз у любого встречного по запаху оборотни определяли за считанные секунды, вербер не мог не знать, с кем имеет дело. «Хотела снять кровать в хостеле, если там еще остались места». «Хастер», — обратился вербер к сородичу в дверях, — «проводи девушку и выдели ей отдельную комнату. Я оплачу». «Да, Бетта», — поклонился митродотель, пряча удивление за маской уважения. «Пойдемте», — широким жестом предложил Стелле шествовать следом. «Простите», — людоедка обернулась, бросив фразу в удаляющуюся спину гиганта. «А вас как зовут?» Вербер крутанулся на толстой подошве массивных ботинок, уголки губ приподнялись, серо-голубые глаза на фоне синей рубашки, отливавшей небесной лазурью, засияли как-то по-особенному, даже отчетливо заметные между губ клыки, выделявшие медведей среди прочих оборотней, у которых любые звериные приметы стирались после обращения в человека, не портили его лучезарную улыбку. «Бёрн, а тебя?» «Стелла». Вынырнув из воспоминаний, людоедка обнаружила, что ресторан совсем близко. Тяжелый вздох сам собой вырвался из груди. Стелла посмотрела в лицо Бёрна, но в предельно заострившихся чертах не мелькнуло ни малейшей надежды на то, что он прислушается к голосу разума. Вербер резко затормозил, колеса посетовали противным скрежетом. Вжикнул механизм, добавляя еще один неприятный звук. Выпрыгнув из грузовика, Бёрн открыл Стелле дверцу. Еще несколько таких рывков, и последнее останется в руке владельца, подобно средневековому щиту. Высокий, жилистый Вербер у двери уставился на пару, как на пришельцев из другой галактики. Серо-зеленые глаза вперились, не моргая, одна бровь чуть приподнялась, рот приоткрылся. Людоедке точит захотелось, плюнув на боль, по-быстрому нырнуть в грузовик и уехать куда подальше. Метрдотель стряхнул несуществующие пылинки с белой рубашки, неловко поддернул штанину черных глянцевых брюк, провел рукой по темно-коричневому ёршику на голове. Редкий вербер стрижется так коротко. У этого же еще и шея оказалась гладко выбрита. «Волес!» — голос Бёрна звучал натянуто раздраженно. «Демонов увидел?» Медротель чуть опустил голову, глядя из-под лобья и выдавил. «Добро пожаловать, Бета. В какой зал пойдете?» «В главный», — отчеканил Вербер. «На втором этаже», — добавил после недолгой заминки. «Конечно же. Волес знал, где этот пресловутый главный зал. Бёрн просто сделал контрольный выстрел в голову, своего рода убийственное подтверждение собственной решимости». «А вы уверены?» — не поднимая головы, уточнил метрдотель, настороженно поглядывая то на Бету, то на его спутницу. «Я что, сегодня разговариваю на иностранном языке?» — вспыхнул Бёрн. «Или занял глотку у мороха и вижу не пойми что. Может, и мне найти сурдопереводчика, а?» Стелла ощутила, как ручище Вербера сжало ее пальцы. Горячая, влажная, напряженная. Волнуется, бедный. Ну вот зачем? Чего ему вздумалось доказывать себе, что мужчина не меньше, чем Тарл? У Альфы Канов совсем ведь другая ситуация. Его заботы, примет ли Огни обычаи племени, согласится ли навеки отдаться Тарлу? Иначе нельзя, Каны не меняют партнеров. Развод — человеческое нововведение, не признанное оборотнями. Не откажется ли чужестранка от обряда соединения пары, который люди считают дикостью? Конечно, Тарлу непросто, но Бёрну гораздо хуже. Стелла пожала его теплую ладонь в ответ, стремясь передать частичку своей уверенности, твердости духа. Если бы их еще оказалось так много, что хватило бы на двоих. На лице Вербера мелькнуло удивление, но он старался не подавать вида. Опять эти шовинистские замашки. Женщина должна быть ведомой, мужчина задавать курс и поддерживать. Стелла ничего не имела против. Но разве плохо, если спутница жизни помогает, старается утешить в тяжелой ситуации? Разве плохо иметь соратницу, готовую подставить плечо, спиной к спине, встретить невзгоды? Помявшись немного, Волес чуть заметно поклонился и распахнул дверь. Вот оно. Стелла внутренне содрогалась, пока их троица поднималась на второй этаж. А там, в зале, искусно копирующем лес, обедало больше верберов, чем прочих раз. Даже не так. Почти все местные посетители были медведями, и добрая половина принадлежала к племени Бьорна. Еще по меньшей мере четверть уродилась в ближайших поселениях, либо имеющих с ним общую границу, либо отделенных двумя полноводными реками. Тамошние оборотни лично знали едва ли не каждого сородича Вербера Стеллы. Людоедка перестала дышать, словно пытаясь удержать вне тела запах адреналина, крепко перемешанный с ароматом разгоряченных естественных врагов. Так научили ее действовать моменты приступа голода по-настоящей человечине. Редкий случай, когда доводились обрабатывать глубокие раны смертных. Обычно людоедам подобных заданий не давали, но жизнь есть жизнь. Однажды в дежурство Стеллы перевернулся междугородний автобус, в другой раз поезд сошел с рельсов. Как-то раз случилась авария с участием аж 10 машин, а затем ураган обрушил 2 дома. Машины МЧС с тяжелораненными длинным кортежем прибывали в больницу, где работала людоедка. Казалось, конца и края им не будет. В те дни требовалось все руки. Медперсонал носился по клинике так, словно за ним гонятся рои рассерженных пчел. Врачи едва ли не бегом ныряли из палаты в палату. Они больше не разбирали, кто ты, Кан, Вербер, смертный. Посылали и посылали на перевязки, обработку ожогов, извлечение стекол, металлических прутов, веток из ран, если инородные тела не задевали внутренние органы или важные артерии. В таких случаях пострадавших отправляли в операционную. Крупные медработники едва протискивались между шеренгами каталок возле хирургии. Тогда-то Стелле и довелось бороться с естественным для нее народа инстинктом при встрече со слабой, легкой уязвимой добычей. Услышав традиционное представление людоедки, обязанной сообщить пациентам имя, должность и расу, смертные почти всегда заходили страхом, лишь ухудшая положение. Однако у самок голод не настолько мощный, как у самцов. Да и вообще, сам по себе легко преодолим одной лишь силой воли. Другое дело, если его подогревают иные чувства, ярость, непонимание, душевные терзания, боль. Все это умножает звериные инстинкты в сотни раз, будто бы стремясь излить человеческие терзания в простых животных позывах. Тишина. Воцарившаяся в зале ресторана еще секунду назад гудящим, подобно назойливому рою мух, оглушала. Верберы уставились на парочку, не скрывая ни одобрения. На людоедку смотрели не иначе, как с неприкрытой враждебностью. Сгустив массивные брови, на Бьорна с неприятием, жалостью, непониманием. Тот расправил плечи, обнял Стеллу за талию и прошествовал в самый центр зала. «Зря. Только гусей дразнил. Но разве с Бьорном сейчас договоришься? Разве убедишь?» Столик на четверых людоедка и Вербер заняли вдвоем. Бьорн небрежно швырнул рюкзак на один из стульев. Тот даже чуть подвинулся, прошуршав ножками по мягкому ковру. Официант Вербер, пожалуй, более громоздкий, чем возлюбленный Стеллы, но какой-то неуклюжий, косолапый, как называли русские настоящих медведей, подошел к Бетти. Замер у стола, нарочно сторонясь людоедки, сидевшей напротив, избегая поднять на нее глаза. «Что желаете?» — произнес тихо. «Мне, как обычно, девушки, канское жаркое, настойку мейха и овощное ассорти». Голос Бьорна звучал глухо, тон был резкий, неприветливый. Официант кивнул и поспешил удалиться так, словно за ним гнались. Беззвучие продолжило нависать, давить, и редкие шушуканье вокруг производили впечатление автоматной очереди в ночной тиши. В заведениях смертных и ледяных электричество в воздухе хотя бы раздражала электронная музыка. А то и вовсе какой-нибудь заштатный артист заводил очередную новомодную песню. У оборотней подобное не принято. В их ресторанах, барах, клубах выплясывали танцовщицы, включались развеселые или, напротив, тягучие, задумчивые мелодии исключительно в определенное время. часы представлений указывались на входе, в меню, а иногда даже писались на окнах. Сами же посетители заведений для двухсущих плясали только в дискотеках и в ночных барах. У оборотней не принято смешивать развлечения с принятием пищи. Слишком недавно последняя добывалась охотой, сражением с потенциальной жертвой, а затем поглощалась, как долгожданный трофей после трудной победы. Перекусывая с бригадой скорой, Стелла долго привыкала к музыке вокруг. Первое время аж кусок в горло не лез. Про ресторанные пляски и говорить не стоило. А вот сейчас какой-нибудь успокаивающий, нежной мелодии, но очень недоставало. Еще лучше чего-то медитативного, вроде напевов, частенько игравших в китайских и японских ресторанах, журчащих, подобно хрустальным ручейкам в горах, ненавязчивых, протяжных, исполненных переливами музыки ветра, колокольным перезвоном. Кулаки Берна, покоившиеся на столе, раздувающиеся ноздри, сжатые до посинения губы явно свидетельствовали об урагане эмоций. Зря он все это затеял. Стелла вздохнула, поймав на себе насмешливый, недобрый взгляд Вербера с соседнего столика. Темно-русый великан, под стать Берну, насупился и, поблескивая глазами в сторону людоедки, что-то шептал на ухо соседке. Та заразительно хихикнула, то и дело косясь на Стеллу. Людоедка знала этих двоих. Медлер и Гела. Из племени, соседствующего с Берновским. Недавно прошедшая обряд соединения пара молодняка, еще не успевшая обзавестись потомством, и, похоже, так там тоже. Стелла быстро отвела глаза, но Берн успел поймать направление ее взгляда. От его изменившего выражения лица Стелла похолодела. «Ты что-то хотел мне сказать?» — развернулся Берн к Медлеру, расправив плечи, оскалившись во все четыре собственных клыка. Его взгляд, казалось, мог испепелить на месте. Складки на носу демонстрировали звериную ярость. «Тебе?» — хмыкнул Медлер. «Тебе нет. Скорее, этой канской сучке, или как там у них принято называть, самке?» Парень поиграл мышцами плеч, груди, как делали верберы, демонстрируя противнику собственную мощь. Даже традиционная верберовская клетчатая рубаха не мешала рассмотреть весь его потенциал. Для молодого воина, самца, занимавшего не последнее место в собственном племени, честь хлестнуться в таком вот психологическом поединке с бетой соседнего поселения, прослывшим сильнейшим из сильнейших. Вызов считается брошенным, только если зачинщик встал, если еще и обратился. Драки не миновать. Если же он продолжает сидеть, речь лишь о бряцании мускулов, обмене любезностями, не более того. Но Стелла прекрасно понимала, что Медлер играет на грани фола. Подогретой, негостеприимной встречи сородичей Берн и так едва сдерживался, а сейчас молодой сородич поднес искру к пороху его гнева. Будет взрыв. Людоедка осторожно дотронулась до кулака своего вербера, сжавшегося так, что костяшки побелели. Берн не отреагировал, вцепился взглядом Мидлера. Парень всего-навсего рисовался перед молодой женой. Зря. Стелла потянула Берна за рукав, но он на это не отреагировал. Медленно, словно бы ничего не видя вокруг, не чувствуя отчаянных попыток людоедки удержать его, от рокового шага поднялся титан, высеченный из камня. Удивление на лице Медлера смешалось с решимостью. Он явно не планировал такого поворота, но и не собирался отступать. Смелости парню уж точно не занимать, с разумом куда хуже. Берн поднял голову, и Стелла поняла, что дело — дрянь. Из лоскутов одежды на Медлера смотрел огромный медведь с каштановой шерстью. В звериной ипостаси верберы немного превосходили настоящих бурых медведей размерами, разве что взрослые белые давали им фору громоздкостью. Верберов с таким цветом шерсти не существовало. Бёрн демонстративно полоснул по воздуху лапищами, зарычал, показав страшную пасть. Его когти были под стать булатным кинжалом. Клыки и того страшнее. Глаза Вербера Стеллы налились кровью. Дыхание обдавало людоедку запахом ярости даже на таком расстоянии. Медлер ненадолго затих, будто не верил в происходящее. Суматошно озирался, точно ища подсказки у сородичей. Но никто не собирался помогать Верберу, рискнувшему разозлить одного из самых мощных оборотней по эту сторону моря. Напротив, присутствующие начали медленно расходиться, стараясь не делать резких движений, не приближаться к спорящим ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Все, кто пробирался к выходу из зала, вынуждены были миновать столик Бёрна, шли буквально по стенам. Однако это не мешало нечаянным свидетелям стычки ретироваться мгновение ока. Забитый почти до отказа зал опустел. Запахи еды, смешанные с нотками гормонов разных эмоций, возбуждение, неприятие, радость и долгожданные встречи медленно рассеивались, уступая место двум ароматам ярости и страха. Людоедка поднялась в тщетной попытке вразумить Бёрна, осторожно дотронулась до мохнатого плеча. Вербер зарычал, сверкнул на нее глазами, словно бы очередной раз напоминая, с каким менталитетом вырос. «Молчи, женщина!» — вот что означал его взгляд, его нечленораздельный возглас. Стелла рухнула на стул, чувствуя, как деревенеют от напряжения мышцы, как в животе что-то обрывается, точно органы решили прогуляться, обозреть территорию. Даже боль от травмы ушла на второй план, куда-то за грань воспоминаний. Только бешеный пульс, только дыхание, застревавшее в горле, только мышцы, сдавившие грудь и шею. Вот единственное, что ощущала сейчас людоедка с ужасом, наблюдая за происходящим, предвидя неизбежный исход, думая о расплате. Нет, за Бёрна она не боялась. Стелла понимала, что ее Вербер сильнее противника, настолько, что завалит его, как смерч, старое трухлявое дерево. Понимал это и Медлер, и его молодая супруга, чьи пальцы отстукивали на столе ошалелый такт, челюсти сжались до синевы, в губах, как недавно у Бёрна. Дура! Надо было не хихикать в ответ на колкости мужа в адрес соседей, а урезонить его, пока не поздно. Нормальная пара никогда не подзуживает своего самца на неравную схватку. Напротив, стремится успокоить, погасить тестостероновый приступ самовозвышения, чьей жертвой порой становятся самые лучшие оборотни. «Обращайся!» — свирепо прорычал Бёрн оторопевшему противнику. Медлер дернулся, выйдя из-за стола очень темной масти зверем. Сразу бросилось в глаза, что он куда менее матерый, менее когтистый, менее клыкастый, нежели Бёрн. Вербер Стеллы рядом с Медлером казался основательным двухэтажным домом, рядом с рыбацкой лачугой. «Может...» — робко простонала Стелла. Но не успела она договорить, Бёрн вновь зарычал и бросился на противника. Медлер попытался отскочить, неловко попятился, напоролся на стол, раздраженно отшвырнул его лапой. Стол вжикнул по полу, от гадкого звука Стеллу передернуло. Врезался в ближайший стул. Тот покачнулся и рухнул, зацепив ножкой соседа. Он с грохотом последовал за предыдущими частями обстановки. Это смехотворное мебельное домино произвело на Стеллу пугающий эффект. Словно бы у людоедки на глазах рушилась ее с Бёрном жизнь. Хотя, так ведь оно и было. Тем временем трясущаяся Гела выскочила из-под падающей столешницы, отбежала к стене. На лице вжавшейся в холодный камень Верберши четко отразилось понимание того, что ждет ее супруга. Руки безвольно повисли. Ладони же, напротив, сжались в кулаки. Глаза затуманились слезами, губы задрожали, как у обиженного ребенка. В груди Стеллы что-то сжалось от сочувствия к самке, чьей паре всерьез грозила бесславная инвалидность. Одновременно с этим чувством внутри бушевало неприятное поведение глупой спутницы мужчины, который не прочь побравировать перед толпой, но не соображает, когда лучше промолчать. Самка она, на то и самка, чтобы выступить умом самца, если того переклинило на бряцанье мускулов. Гела ничего не сделала, когда еще была возможность, и теперь могла лишь наблюдать за тем, чего не в силах изменить. Она не имела права возразить мужу, когда речь шла о настоящем поединке, не опозорив его, после чего сородичи отделали бы Медлера почище, нежели Бьорн. Не смела даже обратиться к Верберу Стеллы после того, как ее спутник оскорбил его. За такое ее и мужа постигла бы не менее страшная участь. Все, теперь будет резня. Стелла поднялась на ватных ногах и отошла к противоположной стене, точно в замедленной съемке наблюдая, как Бьорн в два шага догнал Медлера, замахнулся, метя лапой тому в морду, но парень увернулся, и когти Вербера Стеллы вонзились ему в плечо. Алая струя хлестнула по воздуху. Бьорн сходу порвал артерию. Человек умер бы за считанные минуты. Вербер после такого ранения лишь немного слабел. Медлер дернулся назад, пытаясь избавиться от когтей, продолжавших раздирать плоть. Плечо и рука его вмиг превратилось в кровавое месиво. Но Бьорн не дал противнику ни шанса на отступление. Стремительно настиг, замахнулся второй лапой. Первую резко выдернул вместе с внушительным лоскутом мышцы, оголив кости и сухожилия. Похоже, Медлер плохо справлялся с болью, потому что издал истошный вопль и ненадолго потерял концентрацию, мотая головой, трясясь, словно припадочный. Это сыграло не в его пользу. Лапа Бьорна полоснула воздух и в миллиметрах от носа молодожена. Медлер нервно дернулся назад, теперь его движения выглядели откровенно заполошенными, нескоординированными. В результате глупец зацепился лапой за стул, неудачно шагнул другой и, потеряв равновесие, с нервным рывком грохнулся на стол. Бьорн набросился сверху. Под тяжестью двух титанов стол затрещал, осел и рухнул. Ножки выскочили из-под столешницы, точно плавники у морского котика. Пока Медлер моргал, селись сообразить, что происходит, придавленный внушительной тушей Бьорна, последний накрыл когтистой лапой морду противника, оставив в покое лишь глаза, чтобы видел, чтобы осознавал, чтобы запомнил. Стелла чувствовал, как дрожат ноги, как подкашиваются колени. Слишком хорошо понимала, что сородичи не простят Бьорну, покалеченного из-за канской сучки, Медлера. Но ничего не могла поделать. Лишь глупо обняла себя руками, молясь, чтобы противник ее Вербера хотя бы выжил. За гибель молодого, сильного оборотня, который вот-вот осчастливит племя здоровым потомством, Бьорна накажут ужасным увечьем, отсекут либо ногу, либо руку, обрекая на пожизненную инвалидность. Конечно, Стелла будет любить его всяким, лишь бы оставался рядом, лишь бы выжил. Но она почти вслух молилась богам, чтобы уберегли дорогое существо от кошмарной участи. Богу Отцу, способному обращаться в любое животное на земле, богине Матери, принимавшей лишь кошачий облик, но паривший в облаках на гигантских перепончатых крыльях. Богам, сыновьям и дочери, всем четверым сразу и по отдельности, старшему огненному коту, воину и защитнику, двум средним водяному коту и воздушному, целителям, шутникам вроде скандинавского Луки, обращавшихся во что угодно не только в животных, но и в предметы, младшей богине земли плодородия. Кажется, жестокие боги канов впервые в жизни услышали людоедку. Или крови, переломов бесчестия Стеллы было достаточно для языческой жертвы. Молодожен забился, беспомощно задергался, истошно зарычал, переходя на стон. Его извивающееся под Бьорном тело напоминало мешок, внутри которого носят кошки. Неспешно Бьорн провел лапой сверху вниз, сдирая мясо с морды противника, нарочито разрывая ноздри, горло, медленно расслабил, обмяк в считанные секунды, истошно захрипел, выдыхая кровь и куски плоти. Все его тело сотрясалось, как у эпилептика. Когти глухо стучали по полу, укрытому зеленым ковром под траву. Клыки отстукивали в такт. Бёрн резко встал, обратившись с человеком. Неспешно взял рюкзак, расстегнул, вытащил запасной гардероб. Разделся, не обращая внимания на бьющегося на полу Медлера. На Гелу, которая прислонилась к стене, обливалась слезами, но к мужу подойти так и не решилась. Оделся, взял людоедку за руку и потянул к выходу. За спиной Стеллы в голос разрыдалась верберша, оплакивая силу и здоровье супруга, наверняка оставшегося инвалидом. Регенерация оборотней позволит плечу Медлера полностью восстановиться. Другое дело – порванная глотка и нос. Уродство после выздоровления – еще полбеды. Неспособность нормально говорить, дышать – вот что хуже всего в подобных случаях. Стелле ли не знать, с ее-то опытом работы в скорой и больнице? Отыщут ли Гела и Медлер средства на многочисленные операции, чтобы вернуть последнему хотя бы способность нормально дышать? Под силу ли смертным врачам сделать все так, чтобы Медлер вновь стал полноценным существом не только в человеческом, но и в животном обличье? Последнее было самым ужасным и непредсказуемым в хирургии оборотней. Стелла не знала, да и боялась узнать. Она лишь поблагодарила богов, что удержали Бёрна от убийства. Небольшое, но утешение. Любимый останется здоровым, сильным. Однако теперь для Стеллы с Бёрном наверняка все кончено. Заведение верберов на территории их племени человеческие власти не курировали драку. Судить забияк будут по законам оборотней. Если бы Медлер оскорбил лично Бёрна, никто бы и слова не возразил. Может, даже искалеченному верберу досталось бы еще и от своего вожака. Не исключено, что в племени его опустили бы до гаммы, повесив ярлык козла отпущения и на жену тоже. Но Медлер нелестно высказался о Стелле, уроженке вражеской расы. Его поступок, невзирая на формальное, задокументированное примирение между оборотнями, ни один вербер не сочтет хотя бы немного предусудительным. И весь гнев достанется Бёрну, изувечившему здорового самца в самом рассвете сил. Точно во сне, на негнущихся ногах, Стелла шла рядом с Бёрном вниз, из ресторана, в грузовик. Людоедка давно поняла, что когда Тед отдал ее, израненную, верберу, их проблемы только начались. Но весь крах будущего осознала лишь теперь, после кровавой стычки, в которой не было никакого смысла. В конце концов, Медлер выразил мнение абсолютно каждого вербера в зале. Сражаться с ним было все равно, что биться с ветряными мельницами. Но что сделано, то сделано. Ни один вербер не примет во внимание, что Бёрн выплескивал на Медлера злость на себя самого из-за собственной нерешительности, бросившего Стеллу на поругание соплеменников. Никто не возьмет в толк, что он находится в состоянии аффекта после ужасной драки с гентами, когда едва не потерял лучшего друга. Ал серьезно пострадал. И не приди вовремя помощь в лице Мороха, с его старшим отпрыском мог запросто сгинуть. Никто не обратит внимания на то, что Бёрна забрали в полицию, тем самым оскорбив всего лишь за то, что защищался после вероломного нападения мальчиков-одуванчиков. Никто не встанет на защиту могучего Беты, принесшего много пользы, уважения, наконец, богатства своему племени. И все потому, что он выбрал Стеллу, женщину, недостойную вербера, по мнению его сородичей. Презренную, канскую, сучку, самку или как там у них принято.